из сборника статей и уроков. Раби Михаила бен Песах Портнара. Люби байкеров. Я хочу рассказать вам о реальном событии из моей каждодневной жизни, которое произошло несколько лет назад. И вот из него, возможно, уяснишь себе, что же означает «любите друг друга». Ведь это не призыв любить кого-то извне. Любовь к товарищам, к родине, к семье, а призыв к внутренней, индивидуальной, духовной работе, которая так и называется «любите друг друга». В Голландии, я предполагаю, что во всем мире, есть такая категория людей, группа, которая называет себя «Hell's Angels», «Адские ангелы». Я не знаю, есть ли они в России. Наверное, есть вроде байкеров. И вот у них в обществе, в общем-то, весьма дурная репутация. Полиция настроена к ним весьма негативно. Их среду считают криминальной. Они, как принято считать, занимаются запрещенной торговлей, наркотиками, оружием, управляют сферой проституции, ну и так далее. Я много раз видел их в Амстердаме, как они большой группой на мотоциклах, главным образом известной марки Harley Davidson, разъезжают в черных кожаных куртках с суровым выражением лица и какой-то непонятной ненавистью, даже презрением к окружающим. Как безобразны эти типы, часто повторял я себе. Вот из таких именно мерзавцев и выходит вся эта фашистски настроенная молодежь и так далее. Суждения, которые не покидали меня многие годы. Собственно говоря, я не судил их, у меня было просто изнутри такое к ним отношение. Однажды, прогуливаясь по центру Амстердама, я снова увидел эту группу на мотоциклах. Причем они поднимали такой невероятный шум своими выхлопными газами, что у стоящих по краям дороги припаркованных автомобилей один из другим заработала сигнализация. Все вокруг было и были ошеломлены. И тут я уже не выдержал и промолвил: «Ну и шалопаи! Нет на них управы». Что-то в этом роде. То есть я проявил изнутри недовольство, даже больше негодования. И вот в тот же вечер, когда я уже лег в постель, вдруг послышался изнутри меня знакомый мне мягкий, размеренный голос, обратившийся ко мне со словами: «Люби байкеров». И все, больше ничего. Не думай, пожалуйста, что, говоря, я услышал голос. Я имел в виду децибелы. Пояснение. Как конкретно полюбить байкеров, я не получил. Но как же так? Внутренне возразил я сам себе. Как я могу полюбить таких? Как мне претворить в жизнь требования того внутреннего голоса, которому я привык доверять в любых обстоятельствах? Уже на следующий день утром я нашел в интернете адрес штаб-квартиры этой организации в центре города Амстердама и, не сказав ни слова жене, пошел туда. Зайдя в контору, я увидел нечто вроде магазина для своих, где висели, помимо прочего, знаменитые и узнаваемые всеми куртки этой организации. Впереди красная эмблема, а сзади дизайн с большими красными буквами, надпись на английском «Big Red Machine» – «Большая красная машина». Куртки, оказывается, выдают только членам организации. Но я ведь не член, и таковым не собирался становиться. Я ведь не принадлежу никакой организации или группе в мире. Видя мое страстное желание заполучить куртку, их лидер, известный байкер, не выдержал, сказал: «Тебе можно? Можешь купить». Я выбрал куртку моего импозантного размера, заплатил и ушел. С этого же дня я стал разъезжать по Амстердаму в этой куртке, в открытую, перед всем Амстердамом, чтобы учиться ощущать себя байкером. То есть ментальности байкеров, которых до сих пор считал мерзавцами. Я твердо знал, что это мое внешнее переодевание. Не моя затея. Я должен был раскрыть в себе это желание, эту силу под названием байкер, став внутренне одним из них. И вот это мне постепенно стало удаваться. Мне стало даже нравиться, когда я шел в этой куртке с гордо поднятой головой, ведь я и изнутри стал ощущать свою принадлежность к байкерам. И вот идет пара полицейских, или же они проезжают на автомобиле, на мотоцикле и так далее. И мне кажется, что они смотрят на меня с опаской и уважением. Ведь никогда не знаешь, что у этого типа на уме. Я стал гулять по улице с женой, одевшейся в эту куртку. И вот на площади дам, напротив Королевского дворца, меня вдруг кто-то шлепнул по плечу. Оглядевшись, я увидел здоровенного громилу в куртке байкеров старого типа, которую я не узнал. Он чистосердечно обнял меня и, увидев мое недоумение, повернулся ко мне спиной, дабы показать эмблему этой же организации на задней стороне его куртки. «Привет, брат», — сказал он мне. «Привет, братишка», — ответил я ему также чистосердечно. И мы обняли друг друга. Позже я узнал, что все байкеры называют друг друга братьями. Этому бы нам поучиться. Я проносил эту куртку вплоть до того дня, когда полностью ощутил, что нашел в себе байкера и полюбил всех байкеров истинной любовью. У меня уже больше не было внутренней потребности ношения куртки байкеров не только для удаления из моей системы презрения, недоверия к ним, но и для приобретения любви к каждому из них. Вот, подобию этому внутреннюю работу над собой я и имел в виду, когда открыл эту тему «любите друг друга». Вот нечто подобным надо каждодневно заниматься каждому из вас. И по возможности выставляй свои сообщения именно о твоей уникальной духовной работе в реакциях темы «любите друг друга».